Глава 7. Классический Китай. Поразительная преемственность и нетронутость классической китайской цивилизации объясняется ее относительной удаленностью от Европы. Китай представлялся труднодоступным для иноземного влияния, далеким от источников прямых потрясений, коснувшихся остальных великих цивилизаций. Исламская традиция – принесла в Индию больше изменений, чем появление буддизма в Китае, возможно, потому, что китайцы обладали еще большей способностью к ассимиляции иноземного влияния. Можно предположить, что цивилизация каждой из этих стран сформировалась на различных основаниях. В Индии великими регуляторами культурных колебаний служили религия и неотделимая от нее кастовая система. В Китае все строилось на культуре административной верхушки, сохранявшейся при всех династиях и империях. Именно она удерживала Китай на предназначенном ему курсе развития. Этой государственной верхушке мы обязаны роскошным письменным наследием в виде документов, регулярно составлявшихся с древнейших времен. Благодаря им китайские исторические хроники – представляются бесценными документальными свидетельствами, содержащими, как правило, надежные факты, хотя их подбором занимались представители меньшинства народа по своему усмотрению и к своей выгоде. Конфуцианские мудрецы, занимавшиеся ведением исторических хронологий, преследовали практическую и нравоучительную цель. Они хотели собрать коллекцию примеров и сведений, с помощью которых будет легче укреплять традиционные общественные устои и ценности. В своих описаниях событий они выдвигают на передний план их обоснованность и закономерность. С учетом потребностей управленческого аппарата громадной страны, такой подход удивления не вызывает. Ответственные деятели стремились к сохранению единообразия и упорядоченности. Однако авторы таких летописей слишком многое оставляют без внимания. Даже уже в исторические времена составляет большую сложность, в классическом средиземноморском мире все значительно облегчалось, обнаружение сведений о том, что представляла собой жизнь подавляющего большинства народных масс, более того, из официальных исторических произведений, можно получить обманчивое впечатление одновременно о неизменной природе китайской администрации и о распространении в обществе конфуцианских ценностей. На протяжении долгого времени понимание китайского административного аппарата оставалось доступным представителям меньшинства китайского народа, даже при том, что в конечном счете его разделяют многие китайцы и одобрит, пусть даже бездумно и бессознательно, подавляющее большинство. Официальная культура Китая отличается предельной самодостаточностью. То внешнее влияние, которое на ней все-таки сказалось, произвело едва заметный эффект, но все-таки производит большое впечатление. Фундаментальное объяснение этому – опять-таки лежит в сфере географического положения страны. На протяжении практически всей истории Китай оставался обращенным на восток, в сторону своих богатейших провинций междуречья Янцзы и Хуанхэ, а также морского побережья. Понятно, что Китай находился гораздо дальше от классического Запада, чем империи Маурьев и Гуптов. Общение китайцев с ним даже через посредников практически отсутствовало. Хотя до начала 7 века нашей эры народы Персии, Византии и Средиземноморья уже пользовались китайским шелком и высоко ценили китайский фарфор, поступавший к ним по великим торговым путям, проложенным через Центральную Азию. С классической Индией у Китая, конечно же, сложились намного более тесные отношения, не говоря уже об отношениях со среднеазиатскими империями и народами, а также с Кореей и Вьетнамом. однако отличительной чертой Китая, особенно при династии Хань, следует назвать то, что на протяжении длительного времени у него на границах отсутствовали великие государства, достойные того, чтобы поддерживать с ними дружеские отношения. Однако не стоит впадать в заблуждение по поводу того, что Китай будто бы находился в некоем обособленном положении, при том, что где-то относительно далеко на Западе образовался своеобразный центр западной цивилизации, распространявшийся на Запад и на север Европы. Зато Китай существовал внутри азиатского мира, в котором во времена классического периода происходило множество самых разнообразных событий. История Китая между завершением эпохи сражающихся царств и восшествием на престол династии Тан в 618 году нашей эры располагает своего рода хронологическим стержнем из возвышения и исчезновения правящих династий. Время их правления отмечено конкретными датами, но в этом просматривается элемент искусственного подхода или, по крайней мере, опасность проявить чрезмерную доверчивость в обращении к ним. Приход династии к полноценной власти над целой империей мог продолжаться несколько десятилетий, а ослабление власти вплоть до самого свержения династии могло происходить и того дольше. С учетом такого допущения, использование династического календаря представляется вполне полезным. По нему ведется деление китайской истории на важнейшие периоды до XX века. И этим периодам присвоены имена соответствующих императорских династий, достигавших в их время пика своего правления. Две первые династии, интересующие нас, смогли объединить Китай. Это династии Цинь и Хань. Восхождением к власти династии Цинь отмечается радикальный переход в истории Китая от существования множества царств к созданию одного крупного государства. При том, что территория, на которой теперь располагается известный нам Китай, еще не раз подвергнется дроблению на мелкие княжества, понятие «объединенной империи» появляется во времена династии Цинь, и сформулировал его великий китайский император Цинь Шихуанди. Китайская империя рождалась на сломе эпох в большой крови, но ее прообразы появились гораздо раньше, в глубине китайской истории. Задолго до того, как император Цинь, так сказать, объединил Китай в 221 году до нашей эры, уже существовали представления о культурном и идейном единстве, разрабатывавшиеся как минимум больше тысячи лет. Только далекий от исторической науки человек осмелился бы говорить, будто с третьего века до нашей эры естественной формой существования Китая было единое государство. Многие римские историки разделяли такое же заблуждение по поводу своей империи, и кое-кто из них дожил до момента его развенчания. Но никто не отрицает того, что многие китайцы видят свою историю именно в таком свете. И такое представление сыграло свою роль в до сих пор успешном переходе Китая от империи к современному единому государству. Представители династии Цинь, покончившие с раздробленностью Китая периода сражающихся царств, пришли из западного царства, все еще кое-кем считающегося варварским, примерно в IV веке до нашей эры. Тем не менее, род Цинь процветал, в числе прочего, в силу радикального государственного переустройства, произведенного одним склонным к лигизму министром около 356 года до нашей эры, а еще, предположительно, благодаря поступлению на вооружение их ратников нового длинного железного меча. После поглощения восточной Сычуани Цини в 325 году до нашей эры потребовали для себя статуса царства. Кульминационный момент достижений Циней наступил с поражением их последнего противника в 221 году до нашей эры и объединением Китая при императоре и династии, в честь которой их стране дается ее европейское название. Человек, которого родители нарекли Ин Дженом, а все китайцы знают как Цинь Шихуанди, первый император династии Цинь, родился в 259 году до нашей эры и стал царем, когда ему исполнилось 13 лет. Его царству Цинь уже принадлежала большая часть, когда он вступил на престол. Однако сохранялось внутреннее разобщение. Юный царь Джен, как его тогда звали, подозревал своих родственников в заговоре против него. Он приговорил свою мать к ссылке, замененной домашним арестом, и распорядился казнить ее признанного любовника, которого разорвали на части 5 упряжками колесниц. Главного министра своего отца он заставил наложить на себя руки, приняв яд. Джен без особой радости вводил свои войска в сражение. К 230 году до нашей эры он явно вынашивал планы разгрома всех остальных царств и в подходящий момент приступил к его выполнению вразрез с решением совета его консультантов, обеспокоенных отсутствием у их господина чувства меры. К 223 году до нашей эры царь Джен нанес поражение крупнейшему царству периода сражающихся царств под названием Чу, располагавшемуся на юге центрального Китая. 2 года спустя он покорил царство Ци на Шаньдунском полуострове, последнее остававшееся независимым государство прежней эпохи. Провозглашая так называемую «новую страну», Джен изобрел новые титулы для себя, первый император, и для своих чиновников. Между тем он занялся южными областями, куда никто из китайских правителей еще победоносно не вторгался. К 213 году до нашей эры его империя простиралась до нынешней провинции Гуандун на юге, а его войска вторгались на территорию Вьетнама и в другие районы юго-восточных азиатских пограничных областей. Все китайцы признали, что им достался необычный царь, и создавал он необычное государство. Цинь Шихуанди мечтал о мощной централизованной империи, в которой стержнем всего и вся служило государство. Он дал старт масштабным программам строительства, направленным на то, чтобы соединить империю в единое целое, проложил протяженные судоходные каналы, такие как канал Линцю на юге, связавший Янцзы с рекой Джудзян, и дороги, чтобы двигать по ним свои армии скорым маршем даже в самые отдаленные уголки империи. Как и многие мужчины, признанные великими лидерами, первый император династии Цинь отличался соединением в характере неуравновешенной и жестокой мании величия с глубоким пониманием своего времени. Неудивительно, что Мао Цзэдун нашел в нем единственного императора, достойного восхищения. Унаследовав сражающееся царство, Цинь Шихуанди расширил его пределы и усилил войско, сделав сутью империи Цинь ее способность завоевания и удержания покоренных земель. Главным инструментом своей политики Цинь Шихуанди избрал мощную армию империи, набранную из крестьянства, поставленного под командование полководцев, подобранных в соответствии с их способностями и по принципу личной преданности императору. Еще до его крупных завоеваний один сторонний наблюдатель отметил, что характер династии Цинь силен, ландшафт их царства сложен, методы правления жестоки, поощрение и наказание заслужены, их народ не сдается, все они люди воинственные. Все эти реляции император династии Цинь распорядился выгравировать по всему Китаю после 221 года до нашей эры. Государство при династии Цинь представляло собой абсолютную монархию с попытками вмешательства в малейшие подробности жизни его подданных. Остатки бывших элит, тех, кто пережил резню, устроенную цинями, перевезли в столицу, чтобы они жили там под тщательным надзором. В скором времени после покорения на приобретенных территориях вводили общие стандарты государственного обмена. Меры веса, длины, деньги и налоги. Особый интерес этот император династии Цинь проявлял к ученым, способным, по его ощущениям, представлять опасность для его дела в силу иномыслия. Мудрецы должны были придерживаться официальной идеологии, либо согласиться на смерть или ссылку на выбор. Великие хранилища древних трудов перевели в непосредственное распоряжение государственных чиновников, которые решали, что пользоваться этими трудами могли ученые, получившие на то особое благоволение. Продвижение по службе, как правило, определялось заслугами вельможи, и император Цинь Шихуанди недоверчиво относился к тем, кто домогался у него должности под предлогом своего благородного рождения. Наивысшим актом государственного согласования жизни подданных империи стала к тому же унификация языка через упрощение написания иероглифов и стандартизацию синтаксиса. Так появился единый письменный язык Китайской империи. На практике это означало, что элите подданных династии Цинь предстояло изучать стандартизированный письменный, разговорным можно было не владеть, язык, совершенно определенно отличавшийся от непонятных наречий народов, населявших империю. Империя династии Цинь раскинулась на обширной территории, при том, что ее культурное ядро оставалось в долине реки Хуанхэ, где проживало больше 3/4 населения Китая. Вотчина Цинь уходила на большее расстояние в северном, западном и южном направлениях. Однако территориальное приобретение Циней не означали появление единой страны. Единство пришло гораздо позже. Бассейн Янцзы кое-кто все еще считал пограничной зоной, а земли, простиравшиеся дальше, на юг и запад, рассматривались в качестве областей военной оккупации дикими племенами. На севере в результате покорения соседней империи Цини вошли в соприкосновение с группами кочевников, перемещавшимися по степям Центральной Азии. С этими группами Цини и их преемники старались упорядочивать и ограничивать общение одновременно по культурным и военным соображениям. Представление о едином Китае, приближающемся к его современным границам, принадлежит правителям следующих веков. Хотя империи Цинь-Шихуанди отмерено было всего лишь 15 лет существования, само ее появление видится большим достижением. С этого времени Китай можно считать гнездом, поглощающей новое пространство самодостаточной цивилизации. Судьбу этой цивилизации можно было предугадать по самым первым особенностям ее эволюции. С учетом потенциала собственных памятников культуры эпохи неолита, побудительных факторов культурного обмена и какой-никакой миграции с севера, первые ростки цивилизации появились в нескольких уголках Китая еще перед наступлением 10-го столетия до нашей эры. К концу периода сражающихся царств между некоторыми из них возникли сходства, перевесившие все имевшиеся различия. Политическое единство, достигнутое через покорение соседей при династии Цинь, на 100 с лишним лет, в известном смысле, послужило логическим венцом культурного объединения, уже продвигавшегося полным ходом. Кое-кто из западных историков утверждает, будто ощущение принадлежности к китайской национальности возникло еще до наступления 221 года до нашей эры. Если исходить из такого предположения, можно прийти к выводу о том, что покорение китайцами самих себя особой сложности не составляло. Основополагающим управленческим нововведением Циней предстояла долгая жизнь после смещения их с престола императорами династии Хань, правившими на протяжении практически 400 лет. 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры с эпизодическим антрактом в начале христианской эпохи. Основателем династии Хань считается Лю Бан. Для того времени было обычным делом, что этот обладавший лидерскими качествами человек крестьянского происхождения воспользовался смутой, возникшей, когда правители ряда бывших самостоятельных царств пытались восстановить свою независимость после кончины Цинь Шихуанди, чтобы первым захватить столицу Циней и затем возродить империю под собственным гибким управлением. Одновременно с продолжением большой работы по централизации государства, начатой их предшественником, императоры династии Хань попытались продемонстрировать относительную умеренность в общении с устоявшимися элитами, по крайней мере, на первых порах. Вероятно, в этом заключается одна из причин долголетия их правления. Императоры династии Хань, сменяя друг друга, правили, видя перед собой одну главную цель – сплочение Китая вокруг единого центра, то есть своей собственной династии и императора, венчающего его. Император служил воплощением государства. Ему принадлежали все целинные земли, а все государственные должности считались его дарами, достойным их подданным. Его имперские манифесты обращались в закон для всей империи и для всех подданных, живших в ее пределах. Лю Бан, присвоивший себе титул императора Гаозу династии Хань, стремился к продолжению дела династии Цинь, но, проявляя сдержанность, за пренебрежение которой он и большинство его современников осуждали императора Цинь Шихуанди. Гаозу стремился править энергично и самовластно, но при этом старался не настраивать против себя союзников и их кланы. Он прекрасно осознавал свои уязвимые стороны – безграмотность и дурной характер. Его успокоил один из доверенных советников, объяснивший причины победы Гаозу над своим главным противником в лице правителя царства Чу. «Ваше Величество ведет себя пренебрежительно с окружающими и оскорбляет их, в то время как Сян Юй старается казаться добрым и внимательным. Но когда вы посылаете кого-то на штурм города или овладение территорией, вы отдаете своим солдатам все, что они забирают у врага, делитесь вашей добычей со всем своим народом». Гаозу и его ближайшие преемники до самой середины II века до нашей эры пытались внедрить некоторые элементы системы династии Джоу в механизм управления своей империей. На Востоке старые царства оставили на правах вассалов, в которых представители рода Лю назначали своих людей на должности царей и дворян. Между тем, западными провинциями управлял непосредственно император. В 154 году до нашей эры на востоке Китая поднялся мощный мятеж недовольных правлением династии Хань местных властителей. В историю Китая он вошел под названием «Восстание семи царств». Внук Гаозу, император Цзинди, поначалу дрогнул и попытался вступить с мятежниками в переговоры, но после того, как кое-кто из его военачальников провел ряд успешных карательных операций, Цзинди смог организовать несколько удачных сражений и сломить сопротивление вассалов. Восстание продлилось всего лишь 3 месяца, но его последствия сыграли важную роль в определении дальнейшей истории Китая. Император Цзинди и его сын Вуди приступили к формированию централизованной империи, основанной на безграничной власти императора. Император Вуди, правивший Китаем на протяжении 53 лет, 140-87 годы до нашей эры, внедрил систему, при которой главный упор делался на прямое назначение государственных чиновников при второстепенной роли местного дворянства или представителей императорского клана. В лучшие для империи времена такой принцип сохранялся на протяжении практически 2000 лет и вошел в историю Китая в качестве неотъемлемой ее принадлежности. Император Вуди служил ключевой фигурой первого этапа эпохи Хань. часто называемой «Западная Хань», продолжавшегося до 9 года нашей эры, уже при вступлении на престол в возрасте 15 лет, у императора сложилось ясное представление о том, что Китаю нужны централизованное государство и единая идеология, иначе он распадется на части. Постепенно обретали очертания его планы территориальной экспансии, хотя о генеральном плане нового Китая речи не шло. А его принципы государственного управления и взгляды на господствующее вероисповедание оставались нетронутыми на всем продолжении его долгого пребывания на престоле. Ву Ди мечтал об империи, в центре которой находилась бы фигура императора как вершителя всех военных и гражданских судеб. Просто потому, что империя как таковая представлялась универсальной и безграничной конструкцией, которой подчинялась все и вся под небесами, ничто не могло служить ограничением власти императора. Он стоял выше самой религии, выше всех вероисповеданий и всех высоких происхождений, пока он правил достойно и в соответствии с конфуцианскими догматами, никто не мог бросить ему вызов. Ни человек, ни боги. В действительности же, как видно и на римском примере, разумность сосредоточения такой полноты власти в руках одного человека зависела исключительно от величия личности такого человека. К тому же стало ясно, что любой устоявшийся внутренний кабинет, группа ближайших сановников, когда у него появляется выбор, всегда склоняется в сторону поддержки очень молодого человека или ребенка ради собственных интересов, ради сохранения своих привилегий. Во времена династии Хань власти Китая впервые занялись формированием единой культурной элиты. Основатель династии Лю Бан не очень-то верил в конструктивное влияние ученых. Если довериться одному из историков, этот раздражительный узурпатор однажды сорвал высокий колпак с головы одного из мудрецов и помочился в него. Зато его преемники завязали дружественные отношения с писцами, а те служили династии в качестве учителей и советников со всей своей преданностью стержневым конфуцианским идеям, которые императоры хотели пропагандировать. Все это означало сужение, по крайней мере на какое-то время, интеллектуальных традиций Китая, но привело к накоплению отчетливой совокупности знаний, обогатившейся в течение последней половины времени пребывания данной династии у власти. Также речь идет о развитии системы, посредством которой эти знания увековечивались, в подготовке к испытаниям на поступление на государственную службу к императору, в инструкции по выпуску циркуляров и указаний, или, если на то пошло, в практических знаниях, необходимых для содержания в исправном состоянии дорог и каналов. Своими реформами император Ву Ди обеспечил такое положение вещей, при котором империей Хань к моменту ее наивысшего благополучия управляла имперская бюрократия, а не местное дворянство. Поскольку мандат небес за безупречное управление вручался непосредственно императору, безответственные духи, действующие по поручению небес, тут ни при чем, он и назначал чиновников на должности с учетом уровня их образования и практического опыта. Для обучения будущих чиновников на конфуцианских принципах управления пришлось открыть многочисленные специальные училища.